«Арзамас» и Московская школа управления «Сколково» представляют курс Галины Ульяновой «Деловые люди XIX века». Лекция пятая. Бахрушины. Кожевенные фабриканты, их приюты и музей. Купцы сыграли огромную роль в истории российской благотворительности. И в Москве было несколько купеческих семей, представители которых пожертвовали более 1 000 000 рублей. Грандиозная сумма для XIX – начала XX века. И была такая семья кожевенных фабрикантов Бахрушиных, которых иногда называли профессиональными благотворителями, потому что на пожертвование 3 братьев Бахрушиных и членов их семей было создано не менее 7 крупных заведений. Но начать хочется вот с такой истории, показывающей, что посеянное человеком доброе и его самого спасает в трудную минуту. Она приведена в мемуарах сына кожевина-фабриканта и в советское время уже известного искусствоведа, специалиста по русскому балету Юрия Алексеевича Бахрушина. В возрасте 6 недель от роду он заболел тяжелой формой дифтерии. «Вокруг меня был собран целый ареопаг врачей, но ничего не помогало. Наконец, эскулапы принуждены были сообщить моим родителям, что надежды на выздоровление почти нет, и что единственный человек, который, быть может, в состоянии меня спасти, это доктор Габричевский, в то время проводивший экспериментальные работы по противодифтеритной вакцине. От постели метавшегося в жару ребенка глубокой ночью его отец Алексей Александрович Бахрушин поехал к Габричевскому. Тот после настоятельных просьб отчаявшегося отца был разбужен прислугой. Несмотря на пробуждение, Габричевский заявил, что ночь, он очень устал и уже лег спать и никуда не поедет. Бахрушин умолял спасти его 1,5-месячного сына. Тогда Габричевский спросил, кто вы, и, услышав фамилию, неожиданно ответил, что поедет к больному. Габричевский ввел мальчику вакцину и спас его от смерти, одновременно доказав эффективность своего нового способа лечения дифтерита. И многие знают, что сейчас в Москве есть институт, разрабатывающий вакцины, который носит имя Габричевского. Позже Габричевский сказал Бахрушину, что согласился ночью ехать к умиравшему мальчику только потому, что несколькими годами ранее дедушка этого мальчика дал ему денег на исследование, когда все остальные московские богачи, к которым он обращался, отказали. А теперь начнем рассказ о династии Бахрушиных. Согласно семейной легенде, представитель первого поколения Алексей Федорович Бахрушин с братьями переселился в Москву в 1821 году из Зарайска, где эта семья занималась прасольством, оптовой продажей скота и покупкой сырых кож. В России были очень известные династии кожевенных фабрикантов. Для Москвы это, конечно, Бахрушины, в Петербурге – Брусницыны, в Казани – Прибытковы. Что производили Бахрушины? Основными фабрикатами были юфть, софьян и подошвенный товар. Если мы будем смотреть документы исторические по производству кожи, то находим очень интересные факты, что кожу красили в различный цвет. И я нашла вот для первой половины XIX века, например, что красили бирюзовый цвет, голубой, красный, черный, белый, понятно. В 1862 году выходит книга «Кожа в торговом и техническом отношениях и их историческом развитии России». И там было написано, что кожа, как продукт, которым так богата Россия, принадлежит издавна к одной из ее замечательнейших промышленностей. Автор книги писал, что такое развитие этой отрасли связано с тем, что необходимо в нашем климате защищать себя от влияния сурового и переменчивого климата. И долгое время не только обувь, но также и платья, многие предметы хозяйственного обихода делались из кожи. По производству Россия не была лидером в Европе, потому что в Германии выпускалось изделие из кожи на 109 миллионов рублей серебром, ну, в переводе на рубли. В России 96 миллионов, в Англии на чуть меньше 95 миллионов и во Франции 25 миллионов рублей. Но таким образом мы видим, что по количеству выпускаемой кожи обработанной Россия между европейскими государствами занимала одно из лидирующих мест. Мы с вами говорим об охрушенных. И надо понять, на чем они заработали огромные деньги, которые потом передавали не только на развитие собственного производства, но и на филантропические цели. Они занимались выделкой кож. Это технологически достаточно сложный процесс, потому что обработка животных шкур имеет целью, превратившую их в кожи, как писали авторы XIX века, сообщить им способность не изменяться, не разлагаться от влияния воздуха и воды, не проникаться водою, быть мягкими, гибкими и в то же время плотными. И обработка кож в основном шла щелочами, кислотами, кипячением в воде. То есть это вредное было достаточно производство. Специальные башмаки делали на деревянных таких высоких каблуках, чтобы не сжечь себе ноги. Был запах очень там неприятный и так далее. Современные люди вряд ли знают о том, как обрабатываются кожи. Я вкратце коснусь этого. Сначала шкуры вымачиваются в воде. Потом мездро очищают от волос или шерсти. Потом еще химически обрабатывают, чтобы этот волос отделить от ячеистой ткани кожи. А для этого употреблялась известь. Она представляла собой сильно действующий щелочной элемент. И основной процесс был, кожи клали в чаны, наполненные раствором извести. И все время эти растворы делали более и более крепкими. И в чанах кожи должны были оставаться от 12 дней до месяца, пока они размякнут, и можно будет их дальше обрабатывать. Это называлось разрыхление. Следующий этап – процесс бучения. Бучение – это кипячение, чтобы удалить вот эту известь, в которых в первых чанах лежала эта кожа. И там происходят химические процессы, расширяются поры кожи, и тем самым она делается мягкой. Тут интересно, что употребляли на русских фабриках в середине XIX века. Раствор из отрубей или кислое тесто из пшеничной ржаной муки. Там тоже кожи эти лежали несколько дней, образовывалась молочная, уксусная и масляная кислоты, кожи разбухали. Для дубления кожи на следующем этапе использовали ивовую кору главным образом, хотя понятно, что слово «дубление» происходит от названия «дуба». Как это происходило? Делали ямы в полу мастерской или в чанах, туда клали кожи одну на другую, пересыпали измельченной корой. Потом наливали туда воду, и толстые кожи должны были лежать до 18 месяцев, и тонкие от 4 до 5 месяцев. То есть мы видим, это очень такой длительный технологический процесс. Главным стремлением фабрикантов было сократить время дубления. И во всех странах Европы и мира шли постоянные эксперименты, особенно во Франции, куда ездил один из наших Бахрушиных, и 2 месяца он ходил по французским предприятиям. И тут ему пригодился французский язык, которому его учили родители его, бывшие крестьяне, потом купцы, с помощью учителей уже во второй четверти XIX века. 1850-е годы такая пошла идея среди фабрикантов использовать предварительно подготовленное жидкое дубло как более выгодный и рациональный способ. В чаны уже клали не кору, а вот эти специально заготовленные растворы. И таким образом вместо 18 месяцев Кожи толстые можно было дубить в течение 2 или 3 месяцев. Как я уже сказала, первое поколение в Москве – это Алексей Федорович. Но его отец был рязанским купцом, который тоже уже в Москву пригонял скот. Дед Алексей Федорович, как писал о нем его внук, отличался большой любознательностью, любовью к просвещению и был предприимчивый человек. Сын небогатых родителей, образованный на медные деньги, с небольшими средствами, он стремился поставить, развить и дать прогрессивный намек тому делу, которым начал заниматься. В семейной жизни, как и в деловых занятиях, одежде, отличительной чертой его характера была любовь ко всему новому. Недостаток образования заменялся у него природным умом и наблюдательностью. Также внук пишет об идее своих предков, что во всех коммерческих предприятиях главной целью вот этого Алексея Федоровича, основоположника Московской династии, было не личное обогащение, а польза России. И об этом он постоянно твердил в своих письменных высказываниях. Очень важный вопрос, когда мы рассматриваем историю русского предпринимательства, это взаимоотношения хозяев фабрик с рабочими. И мемуарист Юрий Алексеевич Бахрушин рассказывает такую историю, что прадед, видимо, был в отношении рабочих крут и выжимал из них все, что можно. По свидетельству деда, вот этот прадед на смертном одре стал просить пить. Он все время чувствовал сильную жажду, и его сын, который с ним находился в комнате, он все время ему давал эту воду. И тогда он сказал: «Вот теперь я поверю рабочим, когда они бывают нездоровы. Мне кажется, что если бы здесь был ушат холодной воды, то я бы его выпил». Но когда он был здоровым фабрикантом, он считал, что то, что рабочие все время хотят пить, и им жарко, это блажь. В семейном предании также содержатся сведения о товарах, которые производила фабрика Бахрушиных, вот самая первая в Москве. Алексей Федорович начал поставлять в казну сырой опоек для ранцев, потому что армейские ранцы в русской армии делались из телячьей кожи. Московское купечество Бахрушины, которые пришли за несколько лет до этого в Москву, приписались с 1835 года, и если вначале они пригоняли скот, то потом они перешли к кожевенному производству. Кожевенный завод был основан в 1833 году, и они производили весь спектр кож, которые могли идти как на самые такие изящные изделия, так и на подошвы, например, достаточно жесткие для обуви. В 1847 году завод Бахрушиных произвел 131 тысячу кож, и продавали они свои кожи в Москве и на Нижегородской ярмарке. Почему же стало возможным такое огромное производство? Потому что в течение 1844-45 годов завод был переоснащен по новейшему слову техники. Один из представителей рода Бахрушиных, Владимир, писал так: «Дед Алексей Федорович совершенно переделывает свое заведение. Он выписывает из-за границы паровую 12-сильную машину, заказывает новые снаряды и приспособления, ставит машины, проводит воду из Москвы-реки, кладет каменную трубу для паровиков и заменяет в производстве ручную тяжелую работу машинной». И это тогда, когда во всей России только несколько фабрик чуть-чуть не наперечет приводились в движение паровыми машинами. Не говоря уже о том, что в кожевенном деле подобное нововведение было решительно невероятным явлением. Но что произошло дальше? На это были потрачены все накопления семьи и взят кредит. Алексей Федорович был уверен, что он может рассчитывать на свои силы. Он просчитал все риски, когда вкладывал деньги в производство. Но он не мог просчитать вероятность своего внезапного ухода из жизни во время эпидемии. Он был в расцвете сил, в расцвете славы, получая награды на всех всероссийских выставках. Но неожиданно в Москву пришла холера. Холера посещала Москву несколько раз, особенно были тяжелыми эпидемии 1830 и 1848 года. И вот в эту эпидемию 1848 года, в возрасте 56 лет, Алексей Федорович Бахрушин неожиданно скончался от холеры. Как описывал вот эту холеру купец-мемуарист Николай Александрович Найденов? Он писал, что эпидемия началась осенью 1847 года и через нижние Поволжские губернии пришла в Россию из Персии. Когда эпидемия началась в Москве, то стали приниматься различные меры предосторожности, потому что уже у людей был опыт эпидемии 1830 года, когда была огромная смертность, и все сидели по домам по несколько месяцев, не высовывались вообще на улицу. Но в значительной части случаев она все-таки в 1848 году была со смертельными исходами. Но когда наступили морозы, она стихла совершенно и думалось, что все уже кончено. Между тем, в конце весны она нежданно появилась, разразившись уже со страшной силой. Смертельные исходы заболеваний при чрезвычайной краткости течения болезни стали оказываться преобладающим явлением. Борьба была бессильной. И в этот момент умерли в Москве два крупных очень предпринимателя. Это чай-торговец Усачев и кожевенный фабрикант Бахрушин. И когда вот такие начались массовые смерти, то, по словам Найденова, паника сделалась общей. И полгода была очень тяжелая ситуация, огромная заболеваемость, и только осенью прекратилась через полгода эта эпидемия. И вот это был удар, это было огромное испытание для семьи Бахрушиных. После траурной церемонии вдова Наталья Ивановна и три ее взрослых сына собрались, чтобы ревизовать дела фирмы. Оказалось, что касса была пуста, а за предприятием числился большой долг, потому что Алексей Федорович огромные деньги, 100 тысяч рублей, вложил в покупку в Бельгии паровой машины и полное переоборудование завода, полную механизацию. Что делать в такой ситуации? Просто непонятно. Начали консультироваться со знакомыми купцами, и многие говорили: не принимайте наследство, потому что если вы принимаете наследство, то вы принимаете также долги умершего. В это время Наталье Ивановне, вдове Алексея Федоровича, 55 лет, и трем ее сыновьям, Петру 29 лет, Александру 25 лет и Василию 16 лет. Они долго думали, что делать, потому что они не представляли, как вообще такую сумму долго можно погасить. Но потом они решили, что честь дороже, и если они откажутся от наследства и придется этот завод закрыть или продать в другие руки, то они опорочат память покойного Алексея Федоровича. У него же была такая красивая идея, что у него должен быть один из лучших заводов в России, а может быть и лучший. Поэтому они решили так, что будут договариваться с кредиторами об отсрочке платежей и постараются за несколько лет погасить все эти долги. Кто такая была Наталья Ивановна? Вот описание ее изображения на старинном портрете, которое сохранилось в мемуарах ее правнука Юрия. В темном повойнике с богатой турецкой шалью на плечах она пристально глядит из своей тяжелой рамы. Тонкие губы решительно и крепко сжаты. Видимо, это была женщина кипучей энергии, решительная и волевая. Но жестокости и бессердечия в чертах ее лица не видно. Она была из купеческой семьи, из города Зарайска, оттуда же, откуда были предки ее мужа. Ее отец и дед переселились в Москву в 1798 году. У них была текстильная фабрика в Серпуховской части. Я нашла документы эти в архиве. И ее так, видимо, воспитывали, что она должна быть женой купца, волевой, во всем помогать мужу. Она была грамотной, что давало возможность ей разбираться в финансовых документах. И, в общем, за три года Они выправили положение и даже в 1851 году подали на получение потомственного почетного гражданства и получили его. В 1851 году завод Бахрушиных представляет свою продукцию в экспозиции России на Всемирной выставке в Лондоне. В документах их предприятие называется «Софьянный завод». Они получают призы. И представили они в Лондоне софьяны разных цветов, 10 цветов, и опойки для сапог. Она руководила предприятием 14 лет. И при Наталье Ивановне параметры производства изменились очень позитивно, в хорошую сторону. Возросло количество рабочих со 160 до 290 человек, а стоимость произведенной продукции выросла в 2 раза. При ней был построен еще один каменный корпус двухэтажный. Там было мужем ее построено 6, она построила 7. И на мануфактурной выставке 1861 года все эксперты признавали, что это одно из лучших предприятий России по технической оснащенности. Но мы все знаем такую фразу, как секрет фирмы, когда фабриканты никому не рассказывают про свои технологии. А Бахрушины вели себя по-другому. Хотя их предприятие использовало новейшие технологии, они решили делиться своими опытами. Даже была издана отдельная брошюра с чертежами, рисунками, и они могли пригласить на завод любого, кто хотел посмотреть это производство. Еще интересный момент, как они взаимодействовали с контролирующими органами в Москве. Дело в том, что уже с 18 века в законодательстве Российской империи существовали ограничения для вредных производств. В 1850 году приходит проверка, санитарная инспекция по поручению канцелярии московского генерал-губернатора. И Бахрушиным было сделано замечание, что они загрязняют окружающую местность, сливая жидкие отходы от промывки кож в Москву-реку. И несмотря на то, что у них не было денег, они были в этот момент в долгах, как в шелках, как говорит русская пословица, Наталья Ивановна Бахрушина, не колеблясь, пошла на дополнительные инвестиции в оборудование. И в течение месяца 2 плота, где промывались кожи на Москве-реке, были уничтожены и куплены дорогостоящие промывочные машины. Ну, вот она так мудро себя повела, сохранила предприятие и, может быть, подала пример и своим детям, как нужно себя вести, и другим фабрикантам. Семья Бахрушиных отличается тем, что у них практически не было конфликтов внутри семьи. Там была четко построена система семейной иерархии, и мать все время внушала своим сыновьям, что они должны держаться друг друга и не должны делиться в случае, если ее не станет. Они должны руководить втроем. И также в устав фирмы было внесено условие об отказе от сделок в кредит. В 1862 году Наталья Ивановна умирает. И в 1868 году сыновья в память об обоих родителях создают благотворительное заведение. На родине предков Зарайске они устраивают богадельную школу в память Алексея Федоровича и Натальи Ивановны Бахрушиных. Богадельня предназначалась для лиц, не могущих себя пропитать собственным трудом и находившихся в крайней бедности, не моложе 50 лет купеческого и мещанского сословий. Но при этой богадельне, где были пожилые люди, еще они устроили школу для 20 девочек-сирот, которые приходились родственницами тем, кто проживал в богадельне. Вы знаете, иногда в социальных сетях мы встречаем такие известия, что вот в Канаде новая форма филантропии, при доме престарелых устроили также заведение для сирот, и благодаря этому пожилые люди согревают своей мудростью вот этих сирот маленьких. И как это прекрасно! Это, конечно, прекрасно, но это совершенно не новая форма и не в Канаде изобретенная. Это было и в Европе повсеместно, и, как мы видим, вот эта форма была применена в случае Бахрушинского благотворительного заведения в Зарайске, открытого в 1868 году. Что происходит в производстве? После смерти Натальи Ивановны три ее сына и их потомки последующие 55 лет не делят семейный бизнес. Они все время осуществляют совместное руководство предприятием. Товарищество кожевенной и суконной мануфактуры Алексея Бахрушина «Сыновья» по уставу предприятия, вот этого вот боевого товарищества, там все время происходит ротация этих родственников в директорате. У них в 1914 году на кожевенном заводе 280 рабочих с годовым производством 1,5 миллиона рублей, на шерстопредельной и ватной фабрике 200 рабочих 600 тысяч рублей. То есть это такой вот огромный целый хозяйственный комплекс. Перед тем, как перейти к описанию благотворительной деятельности братьев Бахрушиных, представителей второго поколения, я хотела бы сказать несколько слов о личностях этих замечательных филантропов. Старший сын Петр родился в 1819 году, прожил 75 лет. Писал дневники, вел журналы своих вояжей. В этом смысле он пошел в Алексея Федоровича, который очень любил литературное творчество. И тут интересный момент про демографию купечества. Юрий Алексеевич пишет, что в 1852 году были написаны два портрета Петра Алексеевича и его жены Екатерины Ивановны. На одном приветливо улыбается фронтовато одетый европеец, с другого немного удивленно смотрит на мир миловидная молодая женщина с модной прической, с талией в рюмочку, в голубом муаровом платье, отделанном тяжелым гранатовым бархатом. Взирая на эту субтильную женщину, никак нельзя вообразить, что в момент написания портрета она уже была матерью 8 детей, которым впоследствии прибавилось еще 10. Причем она ухитрялась иногда производить на свет их 2 раза в год, в феврале и декабре. Петр Алексеевич очень любил свою фабрику. Он понимал и знал рабочих. И многие старики рабочие, они потом говорили его потомкам, как они его любили. В мемуарах Юрия Бахрушина описываются такие забавные эпизоды, как Петр Алексеевич разговаривал с рабочими. Запрещалось курение на заводе, поскольку там химикалий, много коры деревьев для дубления. Не равен час, как говорится, загорится. И один из пожилых рабочих потом рассказывал, подойдет сзади тихонько, хлопнет по плечу и скажет шепотком, брось курить-то, а то невзначай молодой хозяин увидит и оштрафует. Да подмигнет это глазом. Ну, на молодых хозяев Петр Алексеевич ссылался не случайно, потому что следующее поколение, Алексей Петрович и Алексей Александрович, очень жестко себя вели насчет курения, штрафовали, делали вычеты из зарплаты и так далее. Второй брат в 1823 году родился, умер в 1916 году, долгожитель, прожил 93 года. И про него пишет его внук. Он был весь человеком настоящего и будущего. Имея 90 с лишним лет от роду, он ездил на аэродром смотреть полеты Уточкина. Потом он подошел к Уточкину, разглядывал машину и долго беседовал с авиатором, расспрашивая его об особенностях устройства самолета. Затем в течение продолжительного времени он сетовал и вздыхал, что возраст не позволяет ему самому полетать. Очень знаменитый человек, он почти 40 лет был депутатом Московской городской думы, много денег давал на всякие городские нужды и так далее. Как он работал на предприятии? Его сын рассказывал, папаша бывало в 8 утра уже в конторе, мы чай пьем, а он уже работает. Спать он ложился поздно, вечером дома не бывал, а сидел внизу в конторе до 11 ночи или вдруг неожиданно собирался и ехал в Малый театр. Очень любил спектакли. Его внук писал, лично я помню деда уже глубоким, но бодрым стариком. Совершая свою ежедневную прогулку по улицам Замоскворечья, я часто встречал деда, задумчиво шагающего мне навстречу. по раз и навсегда заведенному правилу он каждый день, невзирая на погоду, отправлялся на свою пешеходную прогулку, длившуюся час или два. Эту привычку он не оставлял до конца своих дней. И третьим братом был Василий Алексеевич, он прожил 74 года. Младший брат, разница со старшим была 13 лет у него. Он был такой нервический несколько человек, как описывают члены его семьи. И он занимался, вот давайте поговорим о распределении обязанностей между этими тремя братьями на предприятии. Мы видим, что Петр Алексеевич все время присутствует на фабрике, он следит за производством. Александр Алексеевич, который прожил 93 года, он сидит с документами все время в конторе. И Василий Алексеевич занимался закупкой сырья, потому что для работы кожевенного предприятия нужно было закупать кожи у поставщиков, и он ездил по всей стране. То к Макарию, то в Бугульму на ярмарку козлину покупать, как он говорил, то в Харьков, то в Нижний. Он также много ездил в Европу по делам фабрики. Таким образом, по менеджменту мы видим три важных пункта, которых неизменно придерживались братья. Первое – отказ от выдачи долговых обязательств и немедленный расчет наличными. А когда вы берете не в кредит, а сразу платите наличными, вы имеете скидку от поставщиков. Второй принцип – обязательное решение всех дел втроем. И они были, конечно, очень бережливы. Жили рядом все друг с другом, сначала в одном доме, потом так они строили вместе, закупали продукты для домашнего хозяйства оптом и так далее. Кутежи они презирали и строго карали за это своих сыновей. Прежде чем рассказывать о конкретных благотворительных деяниях трех братьев Бахрушиных, следует сказать о том, какие принципы проповедовал в жизни Алексей Федорович. Он учил трех своих сыновей. «Вы знали нужду со мной вместе, умейте же уважать ее и у других. Никогда не говорите о человеке чего-нибудь, что может повредить его доброму имени или деловым отношениям и благосостоянию его». Как три сына Бахрушиных из второго поколения свои воззрения в отношении помощи тем, кто беднее, тем, кто оказался в нужде, оказался в тяжелой ситуации, притворяли. Александр Алексеевич Бахрушин, тот самый, который прожил 93 года, мануфактур-советник, член Московского отделения Совета торговли и мануфактур, гласный Московской городской думы в течение 40 лет. Он жертвовал 33 года, с 1882 по 1915. И через Московскую городскую думу он передал 2 миллиона 700 тысяч рублей на помощь бедным, в том числе 700 тысяч единолично, а почти 2 миллиона вместе с братьями Петром и Василием, сыном Алексеем и племянниками. Вначале я хочу рассказать о городской больнице в Сокольниках на Стромынке. Эта больница существует и сейчас. Я даже два раза лежала в этой больнице, поэтому это мне как-то особенно близко, и с благодарностью я отношусь к этому замечательному заведению. Ну, немножко от меня, конечно, расстроило, что кабинет зав. Нашего отделения находился в алтарной части домовой церкви, и в этом же здании, видимо, находится склеп внизу, где были похоронены эти братья Бахрушины. Эта больница стоила около миллиона рублей. Она предназначалась для беднейших жителей Москвы, страдающих хроническими заболеваниями. Такая была формулировка при пожертвовании. Сначала было построено здание основной больницы, потом открылся там родильный приют, также дом презрения неизлечимо больных. Семья Бахрушиных 30 лет заботливо покровительствовала больнице. Они покупали оборудование, какие-то новые делали корпуса, пристройки. Я знаю, что современные деятели благотворительности всегда интересуются, как в XIX, начале XX века происходило финансирование этих заведений. И смотрите, тут мы видим, как возникает эндаумент, то, что называется, или целевой капитал, или неприкосновенный капитал. Это все синонимы. Было пожертвовано 450 тысяч рублей серебром, и эти деньги сразу жертвовались в государственных процентных бумагах, которые давали в среднем 5% доходности в год. Из этой суммы 240 тысяч предназначалось на возведение зданий, а 210 тысяч образует неприкосновенный основной фонд, проценты с которого употребляются на содержание больных, такое число больных, насколько этих процентов будет хватать. Больные эти именуются пенсионерами братьев Бахрушиных. Каждому из трех братьев предоставляется право помещать в больницу по их личному усмотрению по 10 человек. Еще одно заведение. Это уже 1895 год. Когда я 30 лет назад начала изучать историю благотворительности, меня просто это заведение потрясло размахом, разумностью устройства внутренней жизни. Был построен громадный дом на Болотной площади. Он находится рядом с домом на набережной. И сейчас этот роскошный дом является штаб-квартирой компании «Роснефть». Мы видим, что многие благотворительные учреждения в Москве строились настолько добротно, настолько красиво, обращались к лучшим архитекторам, то сейчас, начиная с 1990-х годов, все эти благотворительные заведения пытаются занять корпорации или крупные банки, или министерства и так далее. И братья Бахрушины пожертвовали на этот дом в 1895 году с целью устройства в нем бесплатных квартир для вдов с начальным училищем для детей. В 1899 году вдвое расширено это учреждение за счет присоединения соседнего здания. И в результате в этом огромном доме нашли приют около 1600 человек. Это вдовы с детьми, наиболее нуждающиеся в помощи часть городского населения. Что писал журнал «Вестник благотворительности» в связи с открытием дома бесплатных квартир братьев Бахрушиных? Дом этот является идеалом для бедняков. Так хорошо и целесообразно он устроен. В каждом коридоре имеется рекреационный зал для детей, и в каждом особая нянька. Большинство подростков обучаются или в школе, или в ремесленной мастерской, находящейся тут же при доме. В мастерской, очень большой и светлой, стоит 9 швейных машин. В будни с 9 часов утра до 2 часов дня здесь находится учительница рукоделия, которая руководит работами девочек. То есть мы видим, что при этом доме существовала школа для мальчиков, школа для девочек, и дети могли одновременно какие-то навыки профессиональные приобретать. В 1901 году было открыто еще одно заведение. Это сиротский приют в Сокольниках. Этот приют тоже был очень целесообразно устроен. Это было новаторское заведение по организации. И о нем написали очень многие российские газеты, журналы. Одной из самых существенных черт организации приюта, приближающей его к наиболее современным приютам Западной Европы, является размещение воспитанников группами около 25 человек по отдельным домикам приюта. Мы знаем, что сейчас, например, в благотворительной деятельности есть такая форма, когда организуются благотворительные деревни или какие-то специальные такие кварталы или поселки, когда дети образуют семью, и воспитатель фактически выполняет функции в своем патронате, функции родителя. И вот такие маленькие группы намного легче контактировать с детьми, и легче психологически складывается обстановка. И в одном из журналов писали, что надо избегать этого казарменного устройства в детских сиротских учреждениях, потому что детская толпа не может не действовать угнетающим образом на душу составляющих ее единиц. А в случае распорядка, как в Бахрушинском приюте, здесь эта толпа разбивается на сравнительно небольшие группы, в которых до известной степени возможны и обособленные групповые интересы, индивидуальная жизнь. Детей принимали в возрасте от 4 до 6 лет, старше не принимали, чтобы дети хорошо адаптировались, их обучали школьным всем предметам и грамоте, и полной программе школы, и техническому рисованию. И также работа в мастерских велась. Они в ремесленных мастерских начало ремесла получали, чтобы мальчик-подросток 18 лет покинул приют, и он имел или профессию столяра, или плотника, или сапожник. То есть тут очень важно, что вот этот приют он готовил к зарабатыванию денег. Ребенок не оставался без профессии. Вот эти три заведения, они, конечно, были новаторскими и в отношении внутреннего устройства, и по такому гуманистическому пафосу, который вкладывался и уже в формулировках устава, и сам уклад жизни. Что хочется сказать в конце лекции еще о культурно-просветительской деятельности представителей династии Бахрушиных? Два выдающихся представителя было. Это Алексей Петрович Бахрушин, сын Петра Бахрушина, знаменитейший коллекционер. Собирал все подряд, эрудит невероятный, все знал, прекрасно владел атрибуцией предметов искусства. И книги собирал, и картины. Часть его собрания поступила в исторический музей. И даже была премия учреждена «Общество истории древностей российских». В 1910 году присуждала премию Алексея Петровича Бахрушина. И, конечно, еще один вклад Бахрушиных в русскую культуру – это создание театрального музея, который существует до сих пор. Этот музей собирал Алексей Александрович Бахрушин. Очень трепетно, уникальные экспонаты, начиная от балетных туфелек, и ноты, и картины, и личные предметы. Богатейшее совершенно собрание. Один из московских деятелей, Джунковский, который был московским губернатором, он написал в своем дневнике так: «Помню, какое громадное впечатление на меня произвел музей, когда я первый раз с ним ознакомился. Просто не верилось глазам, что энергией и любовью одного человека можно было собрать все, что я видел. И этой нелегкой, кропотливой работой собирания ценных материалов по театру Бахрушин занимался скромно, незаметно для всех, делал это как будто между прочим, так как в одно и то же время работал и в городской думе в качестве гласного, и во многих благотворительных учреждениях, всюду внося только одно хорошее, полезное, жизненное». Надо сказать, что Алексей Александрович Бахрушин, театральный собиратель наш знаменитый, он же был занят на заводе. Он в 16 лет начал уже работать в конторе семейного предприятия и в 42 года стал мануфактур-советником за свои достижения. Но все время он отдавал театральной жизни. И 25 ноября 1913 года он решает передать этот музей в дар Академии наук. Надо сказать, что этот музей считается первым в мире специализированным театральным музеем. И после Октябрьской революции 1917 года Алексей Александрович являлся пожизненным председателем правления музея. В музее сейчас 1,5 миллиона уникальных экспонатов, но будем надеяться, что этот музей будет и дальше жить. Сегодняшняя лекция была посвящена истории предпринимательской деятельности и филантропической деятельности одной из выдающихся семей. Представители династии Бахрушиных были очень яркими людьми, яркими, но держали себя достаточно скромно. И если отмечать их основные черты, это, конечно, огромное стремление к новаторству и в предпринимательстве, и также в благотворительной деятельности мы видим, что использовались при создании филантропических заведений тоже новые технологии, гуманные по отношению к тем людям, которые оказались в беде, оказались в бедности и поселились в этих заведениях. В следующей лекции о том, как Нижегородский хлебный король заботился о бедняках, рабочих и депутатах городской думы. Курс подготовлен совместно с Московской школой управления «Сколково».